рядом со мной. Сердце в огне, сквозь видения, испытания, любовь и святые имена. В каждом стихе душа возрождалась вновь. Судья, друг, тот, кто ведет нас через тьму. Идите же, благословенный огонь в ваших руках. Царство ждет, где правда и справедливость живут. Я оставляю вам песни, но не путь, что прошли. Ибо в вашем сердце вы слышали голос Бога. Вы читали о голубях, о городах благодати, о слезах Марии и каждом святом месте. Как я боролся с тьмой, восстал в свету, целовал крест, говорил с силой любви. Я не был особенным, лишь призван петь, нести слово, рану, корону, кольцо. Но вы, читатели зеркала небес, были избраны всегда. Восстаньте же, восстаньте, идите же, благословенный огонь в ваших руках. Царство ждет, где правда и справедливость живут. Я оставляю вам песни, но не путь, что прошли, ибо в вашем сердце друзья души, звезды в моей ночи. Несите Евапиля факелы в битве. И Есме спросите, кто был он, этот голос Петра. Скажите, мы плакали со Христом и радовались.